Когда в начале 10-го мы вернулись в лагерь, то я был немедленно вызван в штаб. На этот раз это был небольшой военный совет в лагере Команчей, а нормальное производственное совещание. Выслушав наши доклады, фермер записал что-то себе в блокнот, а потом сказал: «Молодцы! Поработали все сегодня неплохо, но предстоит еще попыхтеть». «А что такое?» — поинтересовался бродяга. «Ну, пока вы там сало и бимбер потребляли и за колхозницами бегали, я тут головой думал». «Ну и что надумал?» — спросил бродяга. «Ноги нам делать отсюда надо, вот что. Так что слушай мой приказ. Провести передислокацию отряда вот в этот район». И фермер, положив на стол трофейную карту, карандашом очертил крупный лесной массив, километрах в 5 к северу от той рощи, где мы находились. «Начало движения 23:00, так что готовьтесь. Еще какие-нибудь новости есть?» Я поднял руку. «А я Трошину позывной дал». «Какой?» «Бухгалтер». «А что так?» «В уме считает быстро, артиллерист». «Ну и добре». Мы действительно засиделись на одном месте. А с учетом того, что нам еще предстояло выплавлять взрывчатку из снарядов и тренировать новых членов отряда, следовало подыскать местечко потише и подальше от магистральных дорог. Массив, выбранный командиром, был большим, местами заболоченным лесом, раскинувшимся между деревнями Дмитриева и Малые Беседы, на площади в пару десятков квадратных километров. «А что?» — подумал я. «Весьма удобно. И до шоссе, на котором мы планировали провести пару диверсий, недалеко, и уйти есть куда. Да и до заветного дупла завтра недалеко ехать». Хотя, если честно, в успех оперативной игры бродяги я не сильно верил. К моему удивлению, за прошедшие 3 дня наша группа успела обрасти таким количеством барахла, что нашему зампотылу в лице казачины пришлось изрядно постараться, чтобы разместить все нажитое непосильным трудом в транспорте. Поскольку собирать мне, кроме личных вещей, было особо нечего, то я стал помогать бродяге ликвидировать следы нашего присутствия. Не все, конечно, а те, что могли указывать на некоторую специфичность нашей гоп-компании. Ведь понятно, что обычные окруженцы не стали бы строить радиопомост. Да и кучки металлических опилок, оставшиеся после потрошения снарядов, тоже следовало спрятать. Пока мы, подсвечивая себе фонариками, занимались хозработами, я спросил у Александра: «Слушай, а что ты, когда Старинову и Судоплатову привет и передавал, не сказал от кого?» «Понимаешь, Штоша, я вначале хотел сказать, что привет от фермера, но в последний момент вспомнил, что этот позывной был у генерала Скоблина». «А это кто такой?» «Из белых, но в 30-е работал на ГПУ НКВД. Помогал при похищении генерала Миллера». «Это начальник РОВСа который?» «Да». «Тогда палево было бы». Скоблин при невыясненных обстоятельствах исчез в 37-м. «Что значит исчез?» «Кто говорил, что его НКВД ликвидировало?» Судоплатов писал, что Скоблин погиб во время бомбежки в Испании, а некоторые, что он бежал в Америку. «Тады-ой!» «Но поиграть на этом можно, обдумать только все как следует надо». «Ну, там видно будет. К дуплу пойдешь?» «А кто еще сможет?» «Верно. Но мы с Люком тебя прикроем. Я на это надеюсь». Потом Шура опустился на четвереньки и при свете двух фонарей еще раз осмотрел землю. «А, все равно найдут, если будут по-серьезному искать». И, встав, отряхнул колени. Глава 45. 5 километров до новой базы наша колонна проехала за 2 часа. Неплохой результат, если учитывать, что мы ехали ночью по совершенно незнакомой местности, а дорожные указатели здесь появятся лет через 30, никак не раньше. Люк с Тотаном и Зельцем ехали впереди колонны на мотоцикле. Я вел ублюдка, в котором, расположившись на тюках с имуществом и выставив на каждую сторону по пулемету, разместились Дед и Никто и бухгалтер. За мной ехали на эмке командир вместе с бродягой, а замыкал колонну «Опель», за рулем которого гордо восседал ефрейтор Чернов. Проехав Волковщину и Скнаревичи, мы повернули на север и вскоре доехали до хутора Дмитриева, за которым и начинался интересовавший нас лес. Самое смешное, что в этом лесу тоже была смолокурня, о чем свидетельствовала надпись «Смола» на советской карте. Лес встретил нас звоном комаров. Ну еще бы! Если судить по карте, здесь вокруг сплошные болота. Но почва под ногами была сухая, поэтому, проехав по дороге еще 100 метров вглубь леса, мы свернули с нее и встали лагерем метрах в 30 от дороги, резонно посчитав, что шанс встретить в такое время в этом месте немцев весьма невелик. По расписанию мне опять досталась смена с 4 до 6, поэтому, натянув свой тент с одной стороны круппа, я залез под него и, занавесившись с другой стороны своим сетчатым шарфом, нырнул в спальник и мгновенно уснул. Засыпая, я почему-то думал о том, что вот бывало. В Москве один комар в комнате своим пищанием уснуть не дает. А здесь, в белорусских болотах, в окружении мириадов этих тварей, мне все равно. В 4 часа утра меня разбудил Слава, и я, отстояв свою 2-часовую собачью вахту, пошел всех будить. Подняв народ на ноги, мы вместе с Люком, вооружившись нашей картой, оседлали мотоцикл и отправились на поиски смолокурни. Минут через 15 искомый объект был обнаружен. Связавшись с фермером, я сообщил об успехе поисков, и мы остались на объекте ждать подхода основных сил. Эта смолокурня довольно сильно отличалась от первой. Вместо солидных сараев здесь были несколько навесов времянок и одна избушка. Но нам-то не пофиг. Главное, что здесь есть в запасе много дров и места для всего нашего автопарка. И немцы докучать не будут. Через 30 минут подъехали остальные, и работа закипела. Бухгалтер со своими коллегами-артиллеристами под одним из навесов разбирали унитары, подготавливая снаряды для выплавки взрывчатки. Люк же с сержантом Юриным и Дроздовым ушли заготавливать жерди и колья. Бродяга с казаком и вашим покорным слугой напряженно морщили лбы, пытаясь придумать, как бы половчее извлечь столь нужную нам взрывчатку. И желательно без человеческих жертв. Главной проблемой было отсутствие у нас термометра, поэтому приходилось прикидывать, как сделать паровую баню. Я задумчиво посмотрел на сделанный из бутового камня фундамент смолокурни, размышляя, не может ли он как-нибудь пригодиться нам в нелегком диверсионном деле. «Равномерно и не сильно нагревать, иначе выгорит», — услышал я слова казака. «Что ты сказал?» — переспросил я. надо равномерно нагревать снаряды, и не выше 100 градусов, а у нас только котелки и одна бочка есть. А если снаряды в смолокурне подвесить кверху ногами и аккуратно греть, ну, как смолье греют, и на выходе в ведро собирать? — Не понял, — удивился бродяга. — Ты это о чем? — Ну, смолу они здесь как делают? В этот бак набивают смолистые деревяшки, обкладывают снаружи дровами и греют. А вот из этой трубы, я показал рукой, смола вытекает. Надо только внутри эту железку от смолы очистить. Самое простое, на мой взгляд, выжечь. Ну вот, а ты молчал, пока мы тут себе мозг взрывали, — взвился казачина. «Цыц!» — прикрикнул на него бродяга. Он не молчал, а вспоминал. В конце концов, после чистки смолокурни и пары часов экспериментов, первая пробная партия боеприпасов отправилась на переплавку. Шаманские пляски с бубном, чернокнижники за работой, и даже трус, балбес и бывалый наносят ответный удар. Все эти шуточки наших боевых товарищей здорово раздражали, но, вопреки их скепсису, уже через четверть часа в жестяном ведре мы собрали первые 3 килограмма тола. Мы с нашими пиротехниками даже пожалели, что не загрузили в перегонный куб больше снарядов. Потом мы охлаждали и чистили котел. Потом загружали и обрабатывали следующую партию снарядов. К полудню наша команда уже переработала 40 снарядов из имевшихся 46. И у нас закончилась тара для тола. Так что мы с Иваном отправились отдохнуть, а бродяга засел с фермером за обсуждением оперативных вопросов.